Лес уловил желание человека и показал ему отряд чужаков. Отряд спора шел тремя колоннами, по 150 бойцов в каждой, в направлении на ближайший сосновый бор. Но, не дойдя до него, две колонны свернули налево и через бор пошла только одна колонна. «Страхуются», — понял командор. В составе каждой колонны он уловил ауру магов, сильных магов, с которыми вряд ли удастся легко справиться. Битва с последним отрядом грабросцев обещала быть самой тяжелой и кровопролитной. Ужасно захотелось одного, чтобы пришельцы убрались отсюда, убрались подальше от его друзей и подчиненных, и больше никому не причинили вреда. Зашелестели, переговариваясь, деревья, закачали друг другу вершинами. Маги пришельцев тревожно переглядывались, не в силах понять, откуда ждать опасности. А как понять, если все живое ополчилось против чужаков? Возмущенно застрекотала сорока, замахал лапками заяц, закашляла лисица. Зарычал и отступил вглубь чаще волк, вызывающе затрубил олень, издалека ему ответил рев лося. Почувствовали неладное даже рядовые бойцы, поудобнее перехватывая оружие и готовясь к любым неожиданностям. Но возмущение лиса прошло быстро, так же как и началось, и хотя люди не расслаблялись ни на секунду, настоящей опасности они не наблюдали. Все так же беззаботно светило солнце, все так же привычно тянуло от болота сыростью и натягивал низкий туман. Отряд спустился в низину, где туман поднялся до пояса, затем до плеч. Опасаясь подвоха, командование отрядом выслало вперед усиленные дозоры, но реальной опасности по-прежнему не встречалось, одни предчувствия. Проходя широкую полосу тумана, покрывшую даже вершины деревьев, грабросцы стали выбираться на возвышенность, оставляя туман и пробирающий до внутренности холод позади в ложбине. И лишь пройдя под закатными лучами солнца почти сирт, люди остановились, вдруг осознав, что с окружающим лесом что-то не так, и тут все словно прозрели, в туман они входили, когда солнце едва прошло зенит, а сейчас оно устало клонилось к земле, и деревья. Деревья в окружающем мире росли другие, отличающиеся от того леса, в котором отряд находился всего 5 минут назад. Что это был другой лес, осознали все, от командира и магов, до дозорных, вышедших из ложбины последними. Это оказался родной лес грабросцев. Лес, который рос только с восточной стороны межевых гор, и который невозможно ни с чем спутать. Расталкивая товарищей, метнулся назад один из магов, забежал в ложбину, уже свободную от тумана, и поднялся с другой стороны. Это тоже был лес Грабраса, со своими деревьями, зверьем и неповторимой аурой. Грабрасцы оказались дома. Ничего не понимая, вернулся маг назад. «Что там?» — спросил немолодой, но все еще крепкий воин. Маг отрицательно покачал головой. «Там другой лес, не тот, в котором мы находились всего 10 минут тому назад. И что это означает?» Никто не решался высказать очевидное, насколько оно казалось невероятным. Но понять происходящее смогли только маги, остальные, даже командир, все еще не могли осознать случившееся. «Я повторяю, кто-нибудь знает, что только что произошло с нашим отрядом? Что вы глазенками лупаете?» «Я не уверен», — начал один из магов, «но возможно мы попали на так называемые короткие пути. Подобный случай лет 10 назад произошел в Виктании. Тогда отряд в 150 перебросило в Тролльи горы. Командир отряда быстро пришел в себя после услышанного, на то он и командир. Что ты мелешь? Я что, по-твоему, идиот, и не знаю, что такое короткие пути? Они хоть и короткие, но все-таки пути, и чтобы попасть из одного места в другое, по ним нужно пройти определенное расстояние. А не так, как сейчас, в ложбину спустились по одну сторону межевых гор, а поднялись уже по другую. Смею предположить, продолжил маг, что мы попали на очень короткие пути, очень. Видимо, кому-то очень хотелось, чтобы мы убрались из Виктании. Командир притих и спросил уже более спокойно. Кому, как ты думаешь, припекло выбросить нас из того леса? Думаю, тому, с кем у нас нет возможности, не то что совладать, но даже протестовать против такого решения. Ты имеешь в виду? Командир выразительно посмотрел на облака. Маг подтверждающе кивнул. Да, если не оттуда, то очень близко. Теперь командир задумался надолго. Наконец он поднял голову, обвел взглядом лес, окружающих его людей и огласил свое решение. Не вижу другого выхода, кроме как связаться с командованием и сообщить о случившемся. Сообщить лучше лично. Мы поможем перенестись вам в столицу. Ты прав. Конечно, лучше лично. Отправляемся немедленно. Все происходящее с грабросским отрядом, Оскол видел, слышал и чувствовал. Вплоть до того момента, Когда маги и высшие командования скрылись на туманных коротких путях, оставаться в сознании леса больше не было необходимости, и Гартош вернулся в свое тело. Пробуждение проходило плавно, словно кто-то нежно переместил сознание человека на свое место. Командор поднялся, вокруг легко и приветливо трепетали листьями деревья. Лесные птицы спели короткую, но очень эмоциональную песню, кажется, что-то о дружбе или о любви. Осознавая удивление человека, в ближнем кустарнике понимающе хрюкнул кабан. Гартош поклонился на все четыре стороны. «Спасибо тебе, Тайне». Между деревьев легким ветром пронесся тихий вздох поцелуй, и, коснувшись человека, унесся обратно. Гартош отвесил еще один легкий поклон в сторону умчавшегося дыхания леса и пошел к единорогу. Не все сразу поверили, что Гроброский отряд покинул Виктанию. Точнее, не все сразу смогли это осознать. Командору пришлось привести самых сомневающихся на место исчезновения вражеского отряда к приметной ложбине. Все полковники двух элитных легионов, а также командор Росомах, с лучшими следопытами при даче, излазили ложбину вдоль и поперек, но вынуждены были признать, вражина исчез, испарился. Причем на самой средине ложбины, до середины впадины следы имелись, а после, нет. Словно, почти полутысячный отряд, переступил какую-то волшебную черту, и поставил ногу уже в другом месте. Пожалуй, только Вирон понимал, что так оно и было. Хорошо иметь такие знакомства, завистливо воскликнул Алькан. Хоть остальные и не высказались так откровенно, но в глазах читалось полное согласие. Не завидуй ты так, осудил полковник Аруш, сидящий на толстой ветке в виде огромного кота и лениво помахивающий длинным хвостом. А то спать ночью плохо будешь, а вот и буду, ответил Алькан. В смысле, не завидовать, а спать. Плохо спать, и не от зависти, а от радости. Радости, переспросит Аруш. Да, радости, что не придется рыть в этом лесу новые могилы и хоронить товарищей, а может и самому под землю лечь. Этак, одним махом, несколько сотен на ту сторону выкинуть, больших благодарностей стоит. Лучше, конечно, было бы засранцев на ветках развесить, в болоте утопить, или зверушкам голодным скормить. Но и так хорошо. Нехорошо, покачал головой Кириска, а отлично. Спасибо от нас хозяйке. Хоть и не для нас старалась, но все равно спасибо. Ты думаешь, все-таки хозяйка, не хозяин, уточнил Алькан. Конечно, хозяйка, уверенно ответил Кириска. Ты посмотри на довольную рожу своего командора. Если был бы хозяин, был бы он так доволен? Думаю, что нет, посомневавшись, ответил Алькан. Хотя люди меняются. Гартош с мрачным видом потянул метательный нож из чехла, но командир первого полка уже скрылся в подпространстве. Военная кампания подходила к завершению. Гроброзцам не удалось удержать захваченное, и они медленно откатывались назад. Но каждый отвоеванный латан густо поливался кровью обеих сторон. Стало понятно, удержать захваченные земли Загорская империя не в силах, но и виктонийцы вряд ли смогут отбить Шрамский плацдарм, слишком уж мощные оборонительные сооружения там построены, как строителями, так и магами. Вот и получалось, что все останутся при своих интересах, ничего не получив, но и ничего не потеряв. Это если говорить о территориях, а в остальном, жертвы были огромными. Обе армии потеряли лучшие, самые боеспособные части, и пройдет не один год, прежде чем удастся все восстановить. Маги раскрыли почти все свои секреты, а также потеряли множество магических артефактов, накопленных многими годами и поколениями. У виктанийцев добавились разрушенные города, села и хутора. И главное, Виктания потеряла императора, пусть не самого любимого, и часто излишне жестокого, но императора, за которым все чувствовали себя, как за каменной стеной. И то, что вместе с императором погиб его ближайший друг и соратник лорд Дангл, только додавало тревоги в умы и сердца. Лисван, пришедший на смену отцу, внушал доверие и уважение, но все-таки он еще не достиг того уровня, на котором правил страной Лориан. На нового императора полагали большие надежды. Именно при его, недолгом пока правлении, врага активно погнали назад. Прорвавшиеся через межевые горы отряды уничтожили и усмирили северные племена. Да и всеми ожидаемое нападение Жирана не состоялось. А то, что рядом с молодым императором находился еще один представитель семьи Осколов, только добавляли оптимизма и веры в будущее. Гартош, вместе с остатками своего легиона, теперь принимал лишь косвенное участие в военных действиях. Их привлекали в основном, как средство перемещения перекинуть на фронт грузы и свежие части, а также эвакуировать легко раненых. Элитные легионы теперь берегли, предоставив основную работу рядовым частям. На элиту возлагали надежду в скором восстановлении армии, ведь они принимали непосредственное участие в обучении и воспитании молодых офицеров. Армия Виктании тяжело, со скрипом, но уверенно продвигалась на восток, и в этом соседям активно помогал Тарт, выделив 15 тысяч кавалерии, из них 5 тысяч серых всадников. Причем эта цифра почти всегда оставалась неизменной. В случае потерь, тарты быстро пополняли свои части свежими силами. Как объяснил Гартошу Никор, кроме добрососедского долга и общего врага, князья тарты решили таким образом поднять боевую выучку своей армии, и помощь соседей не была лишней. Быстрые проходы тартской кавалерии наносили врагам огромные потери, так как редко к таким рейдам удавалось своевременно и эффективно подготовиться. Помощь тартов имела еще один неоспоримый плюс. Жирану недвусмысленно дали понять, нападение на Виктанию южными соседями не одобряется. И по данным разведки, Жиран даже начал отводить войска от своих восточных границ. Целых полтора месяца войска Виктании, при содействии кавалерии Тарта, упорно отодвигали грабросцев к Ширамскому плацдарму. И когда загнали агрессора назад, то произошло это буднично и почти незаметно. Нет, по случаю победы над Загорской империей провели праздничные мероприятия, и это событие на короткое время всколыхнуло империю. Но повседневные заботы как-то быстро затолкали праздничную новость на задний план. Гораздо важнее было, как можно быстрее ликвидировать тяжелые и разрушительные последствия этой войны, чем предаваться веселью. 17. После завершения боевых действий, Гартош целую неделю повел в кругу семьи. Делами в легионе поочередно занимались полковники. Всю неделю после войны, осколы не могли собраться на семейное совещание. Увидеть пустующее кресло Дангала было выше сил Руткера, а именно он обычно собирал семейные советы. Но смерть сына, последнего сына, сильно его подкосила. На время обязанности старшего в роду взял на себя Гнивер. Именно он собрал всех в замке Реглис, причем собрал вместе с женами. Гнивер посчитал, что женщины вполне могут занять свободные места на семейном совете. Руткер не возражал. Лисита не проявляла рвения попасть на этот совет, поэтому чувствовала себя не в своей тарелке, стараясь вжаться в угол дивана и быть как можно незаметней. В отличие от нее, Альвильда вполне была на своем месте и не чувствовала себя лишней. Во взгляде Катана читалась вина, и он выглядел немного затравленно, хотя в его адрес не прозвучало ни слова обвинения. Но он сам чувствовал себя виноватым за то, что единственный из мужчин не участвовал в боевых действиях, и это давило на него тяжким грузом. Но больше всего был мрачен Руткер. Смерть сына больнее всего ударила именно по нему. Гартош видел, насколько постарел дед, до этого выглядевший вполне моложаво, но помочь ничем не мог. Смерть отца у него самого на некоторое время выбила почву из-под ног. И вот сейчас, попав в знакомый кабинет, он с новой силой почувствовал тоску по близкому человеку. «Не думал я, что буду открывать семейный совет, точнее, что буду открывать так рано. Но судьба распорядилась именно так», — невесело начал Гнивер. «Я надеялся, что эту честь отец и дед еще долго нам не представит. Но видите как», — Гнивер обвел присутствующих внимательным взглядом. «Продолжай», — кивнул Руткер, — «мне сейчас не до руководства семейным советом, а проводить его надо. Слишком много всего случилось». Гнивер вздохнул и продолжил. «Случилось действительно слишком много, и это требует обсуждения. Первое, и самое главное, война. Война принесла горе и большие потери нашей державе, и главное, она принесла беду в нашу семью. Нам нужно разобраться в причинах, и подумать о последствиях случившегося. Связано ли то, что произошло, нападение на нашу страну, с нападениями на нашу семью, из-за чего погиб наш отец, в результате войны, или это наши чисто семейные проблемы?» Гартош неверяще посмотрел на брата. «Ты хочешь сказать, что война затевалась для того, чтобы добраться до осколов?» «Я этого не исключаю», — спокойно ответил Гнивер. «Это кажется немыслимым, но если вдуматься, то вполне логичным. И я хочу понять, какая причина главная, нападение на империю и попутное уничтожение осколов, или уничтожение осколов первостепенная задача, а война всего лишь возможность до нас добраться. Если судить из моего короткого разговора со старшей Верейнской ведьмой, то мы являемся препятствием на пути уничтожения империи. Если уничтожить нас, то падет и империя». По ее словам, Главным является все-таки уничтожение страны, хотя и наши смерти для нее в радость. Это, если судить по словам этой ведьмы, возразил Гнивер, но есть события, которые заставляют думать по-другому. Ты имеешь в виду то, что произошло со мной еще в Академии, и это тоже, с тех событий все и началось. Хотя нет, началось все гораздо раньше, не будем забывать о проклятии, которое почти всегда сбывалось, а то, что ты, Гартош, столкнулся, вероятнее всего, с высшими силами нашего мира, только подтолкнуло процесс. А как с этим вяжется то, что ведьма назвала нас хранителями трона? Спросил Катан. Трудно сказать, потерев переносицу, ответил Гнивер. Я вообще не знаю, как относится к ее словам. Если мы служим империи, делает ли это нас неразрывно с нею связанными? Что скажешь, дед? Всегда ли представители нашего рода служили империи? Так ли мы незаменимы? Не знаю, насколько мы незаменимы, но осколы всегда служили своей стране, оторвавшись от тяжелых мыслей, ответил Руткер. И иногда даже в ущерб своему роду, и я склонен поверить ведьме, мы и Виктания неразрывно связаны, может даже крепче, чем сами Гратры. Хорошо, допустим, мы хранители, продолжил рассуждение Гнивер, что это нам дает? А дает это нам то, что тот, кто хочет уничтожить Виктанию, сперва должен уничтожить нас, сделал неутешительный вывод Гартош. А мы с этим совсем не согласны, скупо улыбнулся Гнивер. Если бы нас было бы легко уничтожить, осколов давно уже не стало. Что мы можем сделать, когда против нас выступают высшие силы? Спросил Катан. Драться, бороться, резко ответил старший брат. Высшие силы в открытую против нас не выступают, иначе нас бы уже давно смели слиться к Тива. Значит, что-то их ограничивает. И я очень сомневаюсь, что это именно то простое правило, согласно которому они не вмешиваются напрямую в дела смертных, наверняка они научились его обходить. Явно их сдерживает что-то другое. Что именно? Поинтересовался средний брат. Не знаю, пока не знаю. А то, что лесная богиня практически в открытую поддержала Гартоша, перебросив гроброские отряды прямиком за горы, это как понимать? Не сдавался Катан. Давай я объясню, решился Гартош. Он положил руку на ладонь жены, та сжала ее в ответ. Во времена своей бурной молодости, я заводил знакомство со многими девушками. Наслышаны, едко заметил Катан. Гартош невозмутимо продолжил. Познакомился я как-то с одной девушкой, кстати, здесь недалеко, в городке. У нас с ней случился недолгий, но очень бурный роман длиною в ночь. И вот спустя много лет, эта девушка помогла мне уничтожить два гробовских отряда, а последний, самый сильный, перебросила прямиком в Гроброс. Я думаю, это в знак того, что она не забыла о той ночи. И я не уверен, что она богиня. Возможно, она одна из ближайших демонов Игрены. Судя по тому, что гробросцев провели самыми короткими путями, скорее всего это действительно богиня, сказал Руткер. Возможно, согласился Гартош и повернулся к жене. Я могу добавить только, что наша связь была короткой и больше не повторялась. Лисита крепче сжала руку мужа. «Я не ревную тебя к прошлому, любимый», и, улыбнувшись, добавила. «И мне лестно, что, имея в подругах богинь, ты выбрал все-таки меня». Слова Лиситы вызвали легкий смех, и это немного разрядило обстановку. «Хорошо, спишем помощи Грены на неотразимость Гартоша, и, раз богиня не забыла его спустя много лет, немалое мастерство», продолжил Гнивер. «Это правда, дорогая, я насчет мастерства», не постеснялась спросить Лиситу Альвильда. Та не ответила, только густо покраснев, спряталась под мышку мужу. Даже Руткер хмыкнул в кулак. Тогда возникает вопрос, почему богиня выбрала именно Гартоша в первый раз? Обычное совпадение я отвергаю, слишком уж их много вокруг нашей семьи, и особенно вокруг младшего брата. Гнивер сделал многозначительную паузу. Первым не выдержал Катан. И какие ты сделал выводы? Я утвердился в мысли, что наша семья, в прошлом, не знаю насколько глубоком, имела какую-то причастность к высшим силам. Возможно, наша семья является носителем какой-то особенной силы, в особенности Гартош, и это делает нас привлекательными, как для могущественных друзей, так и для не менее могущественных врагов. Гнивер снова внимательно посмотрел на родственников, правильно ли они поняли его слова. «Что-то я не почувствовал себя причастным к какой-то особенной силе», расстроенно пробормотал Катан. «Не переживай, кто знает, что уготовила тебе судьба», успокоил брата Гнивер. Катан хотел было ответить, но передумал, вместо него высказался Гартош. «Честно говоря, и я не чувствую в себе ничего особенного. Я не самый сильный в семье маг, не самый выдающийся полководец, да и воины найдутся сильнее меня. Так что, Гартош недоуменно покачал головой. «Насчет магии готов с тобой поспорить», — ответил Гнивер. «Если бы ты проявил большую прилежность, то вполне возможно стал бы самым сильным магом не только в семье, но и во всем Эктиве». «Прям так уж», — слегка засмущался Гартош, хотя речь брата пришлась ему по душе. «Мы с дедом оба пришли к такому выводу», — продолжил Гнивер. Руткер утвердительно кивнул. «Ты освоил сложнейшую магию подпространственного перехода за рекордно короткое время, а затем тебе с легкостью поддалось межпространство и магия общения. Ну, я старался, и очень хотел освоить эту магию». «Вот, вот», — подхватил Гнивер. «Именно что захотел. Ты захотел этого настолько сильно, что такая сильная и сложная магия сдалась практически без боя. Ну, это ты преувеличиваешь», — запротестовал Гартош. «Да, а как ты размазал по полу верейнских ведьм, с которыми я со своими ребятами не смог справиться, да и император с мощным отрядом тоже, а как ты со своим легионом разгромил жиранцев под Рузана, хотя по всем раскладам вас должны были уничтожить, тогда нам помогла Келиса, а с какой такой радости тебе взялась помогать богиня мести?» «Я очень просил», — ответил Гартош. «Ты думаешь, у Келисы мало просит, но помогла она почему-то именно тебе, причем практически открыто, а ты сам знаешь, насколько такое случается редко. И еще у нас есть предположение, что той стороне также активно помогали, и силы эти были наверняка не меньше твоей помощницы, но победили все-таки вы. А если еще вспомнить интерес к твоей персоне Белого Лорда и Глари, после того как они прозондировали твой мозг, то становится все интереснее и интересней», — добавил Руткер. «Я понял, к чему вы ведете», — сразу набычился Гартош. Гнивер предостерегающе поднял руки. «Мы ни к чему не ведем, и уж тем более тебя не принуждаем. Ты до всего должен дойти сам». «Ага, не принуждайте. Обстоятельства слишком уж тяжелые», — буркнул Руткер. «Сволочи вы», — не выдержал Гартош. «На совесть давите, обстоятельствами пугаете. Еще скажете, что от этого зависит безопасность семьи». Старшие осколы переглянулись. «А что, очень может. Ладно», — прервал старшего брата младший, — «дам вам порыться в своей голове, но помните», — он остановил вскочившего Гнивера, — «если что-то пойдет не так, вы останетесь еще без одного оскола, очень ценного члена семьи, если судить по вашим же словам». «Мы очень осторожно», — засуетился оживший вдруг первый маг империи. «Ложись, внучек, на диван». Лисита встревоженно посмотрела мужу в глаза. «Любимый, ты уверен в том, что делаешь?» «Нет, но возможно, в моей голове кроются ответы на многие вопросы, и я вынужден пойти на это». «Не бойся, Лисита, с твоим мужем ничего не случится», — сказал Руткер. «Можешь даже не уходить, если тебе будет так спокойней». «Мне будет так спокойней», — сказал Гартош и положил голову на колени жене. Руткер не доверил зондаш младшего внука старшему, хотя тот порывался это сделать. Всю ответственность первый маг взял на себя. Лисита напряженно следила за действиями Руткера, боясь даже пошевелиться и навредить ненаглядному мужу. А ненаглядному сейчас приходилось ой как нелегко. Лоб Гартоша покрылся испариной, а с Руткера пот вообще катился градом. Но судя по тому, как хмурился Гнивер, не отходящий от родственников ни на шаг, что-то шло не так. В какой-то момент Гнивер остановил Руткера. «Дед, достаточно, ты больше ничего не добьешься». Первый маг устало присел возле младшего внука. «Ты прав, дальше нельзя. Если бы он не был моим внуком, я бы узнал гораздо больше. Но это может сделать из него идиота», — продолжил Гнивер. «Вот именно». Гартош довольно быстро пришел в себя и с помощью жены сел. «Голова трещит», — пожаловался испытуемый. Лисита тут же бросилась массажировать мужу виски. «Давай я помогу», — предложил Гнивер. «Не надо, уже проходит». У Лиситы удивительно легкая рука. Руткер с Гнивером понимающе переглянулись. «Удалось что-нибудь рассмотреть?» — спросил объект зондирования. Дед со вздохом развел руки и звучно хлопнул себя по коленям. «Почти ничего. Я так и думал. Все напрасно». «Не напрасно, Гартош, не напрасно. Как я и подозревал, сила в тебе, внучек, имеется, и сила немалая. Но эта сила в большей степени скована, чем свободна. Скована тобой самим. Точнее, ты не даешь ей раскрыться в полной мере. Все-таки зря я не настоял в твой день выбора, чтобы ты занимался магией. Это действительно твое, а армия не мое», — Уязвленно спросил Гартош. Ты большего достиг бы с магией. Ну, это предположение. Ты лучше скажи, удалось ли рассмотреть что-то действительно важное, и да, и нет. А поподробней, начал терять терпение младший внук. Подробней. Я не нашел в тебе ничего сверхъестественного, чего-то такого, что могло бы заинтересовать Белого Лорда и испугать Глорию. Я не нашел в тебе также следов их вмешательства, а то были у меня такие опасения. Но попалось мне нечто, Руткер попытался подыскать нужные слова, и не нашел их, нечто необычное. Что? В один голос воскликнули Гартош и Гнивер. Даже не так, не необычное, а след необычного. Даже не спрашивайте, что это, не смогу объяснить. Это похоже на влияние извне, но все же оно не чужое, оно твое, родное. Что оно? Не знаю. Я проводил сотни зондажей, в том числе и глубоких. Я допрашивал мертвецов и сумасшедших, даже духов и демонов. Но эта проверка дала больше вопросов, чем ответов. И я не исключаю, что Гнивер прав. В чем прав? В том, что наш род как-то пересекался с влиятельными демонами или богами. И наибольший след это оставило в Гартоше. След того, что мне не удалось распознать. Ладно, дед, не переживай, успокоил мага объект исследований. Все тайное со временем всегда становится явным. Узнаем и мы, почему я весь такой загадочный. Хотелось бы дожить до этого времени. Хоть ты не спеши себя хоронить. Давайте лучше подумаем, что мы можем противопоставить нашим врагам, как нашим семейным, так и империи. Хранители мы, в конце концов, или нет? Конечно, хранители, с улыбкой подтвердил Руткер. Ну, а что мы можем противопоставить врагам? Нашу сплоченность, и главное, магию. Я считаю, что все осколы, включая тебя, Гартош, точнее, особенно ты, должны усиленно заниматься магией. И не протестуй, тебя это касается в первую очередь. У меня с легионом проблем выше макушки, людей и единорогов осталось не больше четверти. Когда мне магией заниматься? Ты уж изыщи время, постарайся. Верно, попроси помощь, он маг не из последних. Это и твоему легиону на пользу пойдет. Но это еще не все. Всем остальным также нужно поднажать. Тебя, Катан, это тоже касается. Я лично прослежу. Я бы с удовольствием, но с моими способностями многого не достигнешь. Не такие уж слабые у тебя способности. Да ты немного слабее остальных осколов, но на общем фоне из тебя может выйти неплохой маг. Я, конечно, постараюсь, но... Никаких но. Приложи максимум усилий и все. А я или Гнивер будем тебе помогать. Хорошо. Но и это еще не все. Нужно более плотно заниматься с детьми. Гнивер и Альвильда про своих детей побеспокоятся сами, а твоими, Гартош, займусь я. Да тебе пора магией заняться, Лисита. Лисита побледнела. Но, я не могу, мне запрещено. Всему моему роду запрещено заниматься магией. Ничего страшного, сказал Гнивер, я улажу это с Лисваном. Он не будет против. Но, глаза Лиситы наполнились слезами. Мне всю жизнь, с самого детства твердили, что я не могу, не имею права заниматься магией. Теперь имеешь, и нам с дедом кажется, что из тебя получится очень хорошая магиня. Я не смогу, крикнула Лисита и выбежала из комнаты. Ничего, все пройдет и уладится, пробормотал Руткер. Я пойду, успокою ее, поднялась Альвильда. Да, расскажи ей, что магия, это не так уж страшно, подсказал Гнивер. Я лучше тебя знаю, как успокоить женщину, полуобернувшись, ответила Альвильда. Когда за женщинами закрылась дверь, Катан тихо сказал. Бедняжка всегда тяжело переживала, когда что-то ей напоминало о том, что ей нельзя заниматься магией, хотя виду и не подавала. Ничего, она не глупая девочка, и быстро придет в себя, а когда появятся первые успехи, то все сомнения отпадут сами собой, сказал Руткер. Гартош заинтересовался. Думаешь, ее обязательно ждет успех? Даже не сомневаюсь в этом. И ты, как муж, должен был в первую очередь заметить способности жены. Какие такие способности? Удивился Гартош. А как она тебе головную боль сняла? Это простой лечебный массаж. Ага, двумя движениями она успокоила твою башку, и это после магического зондажа. Хотел бы я, чтобы в наших лазаретах было побольше таких способных массажисток. К тому же Руткер назидательно поднял палец, не нужно забывать из какого она рода, кем ей приходится княгиня Алинийская. А может, не зря два наших рода пересеклись, спросил Катан, пока младший брат переваривал услышанное о жене. Может и не зря, ответил Гнивер. Помощь Лиситы, я имею в виду магическую помощь, нашей семье сейчас не помешает. Вновь открылась дверь и в кабинет вернулась Альвильда. «Ну как она?» – спросил Гнивер. «Бедняжка в расстройстве. Она не знает, радоваться ей или огорчаться. Плачет и все. Ты ее успокоила?» «Почти. Я же вижу, с какой завистью она смотрит на любые магические действия, особенно на мои. Надеюсь, вы заметили, что у нее явные способности к лекарской магии». «Мы то заметили», – ехидно сказал Гнивер, – «только муж в неведении. Думаю, пора и мне с ней поговорить». Поднялся с дивана Гартош. «Ты уж помягче с ней там», — сказал Катан, «а то привык командовать своими единорогами. Здесь другой подход нужен». «Поучи меня», — буркнул Гартош и хлопнул дверью. Старшие осколы вновь многозначительно переглянулись. Потянулись тяжелые послевоенные будни. Хотя военная кампания продлилась недолго и охватили сравнительно небольшую территорию, бед она натворила немало. Почти все укрепления и населенные пункты, побывавшие в руках у грабовцев, были полностью разрушены. Множество людей сорвалось с насиженных мест и не спешили возвращаться. И главное, армия понесла огромные потери, в том числе и элитные гвардейские части. Особенно пострадал самый полезный на этой войне легион – Черный. Гартош носился между Тараной, волшебным королевством, не пострадавшими в войне частями и своим легионом, но все его невероятные усилия давали мизерную отдачу. В столице говорили, что денег в казне нет, и покупать новых единорогов и амуницию ни за что. И даже император, отвечая на настойчивые просьбы Гартоша, лишь виновато разводил руками, просил подождать, или обходиться тем, что удавалось выкроить. В волшебном королевстве также были не особенно рады гостю из Виктании. Цены на боевых единорогов горное королевство взвинтило так, что о восстановлении легиона можно было забыть. На все увещевания Лягерин и другие переговорщики отвечали, что исчерпали все свои резервы, и боевых единорогов приходится завозить из других миров, а это утраивало цену. Прохладно встречали командора единорогов и в тех частях, в которых Гартош собирался разжиться на новых бойцов для своего легиона. И Оскол их понимал, ведь забирал он самых лучших, а такие всем были нужны. В этих изнурительных хлопотах проходил месяц за месяцем, и домой Гартошу удавалось вырваться нечасто. И каждое его появление дома приносило свои домашние новости. Лисита буквально светилась от счастья, гордая своими успехами в занятии магией. В этом ей помогали все члены семьи. Руткер взял на себя общее руководство занятиями и составил плотный график, который, правда, все время приходилось перекраивать, так как Лисита почти всегда его опережала. Гнивер вносил свою лепту в обучение невестки, пытаясь научить ее боевой магии. Но Лисита наибольшие успехи делала в лекарской магии, уроки которой ей давала Альвильда. И даже Катан старался быть полезным, пытаясь научить начинающую магиню подпространственной магии, которую сравнительно недавно сумел освоить сам. Но Лисите до таких высших приемов было еще далеко, и она радовалась тому, в чем достигала наилучших результатов. Гартош с удовольствием отметил, что жена ожила, расцвела, занятия магией приносили ей немалое удовольствие, что в свою очередь радовало всех родственников, пошедших по магической стезе. И, конечно, это радовало самого Гартоша, так как успехи жены принесли оживление и в их семейные отношения. Лорд Руткер выполнил и вторую часть обещания, лично контролируя обучение детей Гартоша, у которых также наметился неплохой прогресс. Сыновья командора обучались в высшей студии, и отец настоял, чтобы военная часть обучения была не меньше магической. И даже малышка Милена имела какие-то свои магические дела с Гвалой. Окружающие не раз убеждались, что Милена и оборотница умеют общаться мысленно, причем так, что этого не слышал никто, даже лорд Руткер. И вообще помощь Гвалы была неоценимой. Карлак носила свою воспитанницу в зубах, в специальной сумке. И в своих путешествиях они часто забредали за территорию дворцового комплекса. Когда Милена подросла, она чаще перемещалась верхом на своей подруге, крепко вцепившись ручонками в густую шерсть оборотницы. Но такие долгие прогулки нисколько не пугали Лиситу или Гартоша, они прекрасно понимали, что под защитой опытного и сильного карлака, их дочь находится в наибольшей безопасности. Это также освобождало Лиситу от многих обязанностей и давало большую свободу для занятий магией. Милене же и Гвале помощь Лиситы нужна была только тогда, когда требовалось переодеть или покормить девочку. Пользуясь свалившейся свободой, Лисита вместе с Эльвильдой отправлялась в какой-нибудь лазарет, чтобы на практике отточить и укрепить знания. О возможности попрактиковаться, учитывая недавно отгремевшую войну, находилось больше, чем достаточно. Удачно продвигались дела и у детей Гнивера и Альвильды. Трое их старших детей обучались в высших студиях, естественно, в магических группах. А маленькая Грельда, которая всего на полгода была старше Милены, пока постигала азы магии дома. Старший сын Гнивера, Карл, в свои 12 лет являлся очень даже неплохим боевым магом, чем не могли нарадоваться отец и прадед. Лената, которая была младше своего старшего брата на 2 года, пошла по пути матери и больших успехов достигала в лекарском направлении магии. Ну а 6-летний Тамран пока еще не определился, какое направление ему ближе всего, поэтому обучался всему в равной степени. Катан не мог похвастать такими успехами, которыми блистали остальные осколы, что его очень угнетало. Но ни Руткер, ни Гнивер не жалели усилий, чтобы обучить члена семьи чему-то новому, и дело не стояло на мертвой точке. Прошел почти год со дня окончания войны и смерти Лориана с Данглом. Империя почти оправилась от нападения грабросцев. Отстроили города, крепости и укрепления, люди вернулись в восстановленные дома и старались забыть о тех страшных днях, когда враг пришел на их землю. Лисван показал себя умным императором, не таким жестким, как его отец, но не менее твердым. За короткое время он сумел завоевать любовь подданных и наладить в империи спокойную мирную жизнь. Армия восстановила свои силы за счет новобранцев и новых выпускников военных академий. Исходя из того, что в войсках сказывалась нехватка командиров различных уровней, требования к выпускникам академии значительно упростили, а также укоротили время прохождения практики в войсках. Сумел укрепить свой легионный гартош, благодаря его стараниям и увеличившимся вливаниям из казны, количественный состав легиона вырос до 2500, что было, конечно, вдвое меньше, чем до войны, но больше, чем сразу после окончания оной. Наладившаяся жизнь даже позволяла отдохнуть и совершить небольшое путешествие. Отдохнуть гартош с семьей и карлаками решили отдохнуть на море, неподалеку от Ашуры. В сам город-порт командор решил не соваться, тем более с детьми, а занял небольшой дворец, в 10 минутах ходьбы от уютной бухточки и столько же минутах езды на лошади от рыбачьего поселка, из которого 2 раза в день привозили свежую рыбу, креветок, крабов, моллюсков и прочие дары моря. Хозяин дворца, любезно предоставив свое жилище одному из всемогущих осколов, в свою очередь отправился в путешествие по Виктании. Подальше от таких гостей, карлаки радовались отдыху на море не меньше, чем дети, и это понятно, моря они еще не видели. Оборотни носились по берегу и дурачились как сумасшедшие, сумев втянуть в веселье даже гартоша и лиситу. Аруш поймал на берегу краба, величиной с кулак, и побежал показывать его детишкам. Но житель моря не пожелал быть игрушкой и вцепился карлаку в нос, за что тут же был сожран.